Глава 9. Кира. Всю дорогу до местного отделения полиции я провела в каком-то ступоре. Казалось, что все это происходит не со мной. Хотя что-то подобное в целом предположить можно было. Магия, которая против моей воли как-то слилась со мной, не могла остаться незамеченной. По прибытии в полицейский участок меня проводили куда-то вроде камеры временного содержания. «До выяснения обстоятельств», — пояснил офицер. «Ждите допроса». Камера скорее была похожа на небольшую скромно обставленную комнату, просто с усиленной дверью и наверняка стенами, защищенными от всякого магического воздействия, потому что никаких наручников на меня не нацепили, а значит, не боятся, что я устрою тут пожар. Я обошла своевременные владения и попыталась понять, насколько ситуация вообще серьезна. За неимением большей части информации так и не пришла ни к какому дельному выводу. Но то, что дело не окончится одной только дачей показаний, уже было ясно, как белый день. Правда, допрашивать меня никто не торопился. Сначала я просто сидела на кровати, глядя в одну точку. Потом прошлась по камере. Снаружи было все так же тихо. В конце концов, я легла и, измученная нервными встрясками, просто уснула. Разбудил меня шум снаружи. Началось. Я вскочила, поправила волосы и вдруг поняла, что за оконцем, которое было расположено высоко под потолком, уже вечер. «Получается, никому я тут особо и не нужна, раз меня так долго никто не трогал? Что вообще происходит?» «Мисс Кира!» – окликнули меня из-за двери. Как же раздражало это дурацкое обращение. Ерунда какая-то. Ни фамилии, ни прошлого. Я как лишняя деталь в коробке из-под конструктора. Никто не знает, куда меня деть и зачем я вообще нужна. Дверной замок провернулся, и внутрь зашел один из офицеров. «Прошу проследовать за мной». Я возмущаться и сопротивляться не стала, на этот момент уж точно никак повлиять не получится. Поэтому просто пошла следом за полисменом. Тот степенно проводил меня в отдельный кабинет старшего следователя, как было написано на блестящей табличке. Все попытки обдумать, что нужно сказать начальнику отделения, заканчивались одним. Получался какой-то бред. Но когда я вошла и подняла взгляд, то едва не упала в обморок от облегчения. Напротив следователя в кресле сидел Ксандрей, а сам начальник отделения сосредоточенно читал какой-то документ и недовольно поджимал губы. «Что ж», — наконец проговорил он, — «раз губернатор считает, что так будет правильно», — посмотрел на меня. «Вы свободны, мисс Кира, под залог и личную письменную ответственность мистера Ланнуа». «Благодарю», — только и смогла выдавить я. Ксандрей встал и шагнул мне навстречу. Через миг я уже оказалась в его объятиях, и только тогда осознала, что прямо сейчас все будет хорошо. «Думаю, я могу не напоминать вам, что вы не должны выезжать никуда из города до выяснения полных обстоятельств случившегося и установления вашей невиновности», – проворчал следователь. «Мы все помним, спасибо», – ответил за меня Ксандрей. «Идем». Приобняв за талию, он вывел меня из участка, попутно накинув мне на плечи пальто. Мы быстро юркнули в экипаж и покатили по городу прочь от полицейского отделения, где меня в перспективе ждало неизвестно что. «Как вам удалось?» Наконец смогла проговорить я. С одной стороны, это было несложно, но губернатор согласился написать распоряжение о том, чтобы вас отпустили не просто так, серьезно пояснил маг. Нам с вами придется провести один довольно сложный магический процесс, в результате которого корень, по моим представлениям, восстановит свою магию и ежегодный круг запустится, как это и положено. «Нам разрешат это сделать?» – обрадовалась я. Честно говоря, мне уже хотелось избавиться от этой магии, которая приносила лишь проблемы. «У нас будет один шанс. Либо мы все исправляем, либо все станет гораздо хуже, чем было до». Взгляд Ксандрея неподвижно лежал на моем лице. Я чувствовала, что все им сказанное действительно очень серьезно. И когда он просил вернуть мне свободу, то прошел по очень тонкой грани, за которой и сам мог оказаться за решеткой. «Я сделаю все, что нужно». «Я знаю», — кивнул маг. До дома мы добрались в молчании и как раз успели к ужину. Похоже, миссис Лануа уже не ждала моего возвращения, но благоразумно воздержалась от комментариев. Зато Ирис и Элинея пришли в такой бурный восторг, что тискали меня минут 10, прежде чем отпустили переодеться. Во время ужина Элли постоянно пыталась расспросить меня о том, как страшно было в камере и не пугали ли там меня суровые полицейские. А мне даже нечего было рассказать. Я в буквальном смысле все проспала. Даже как-то неловко. Зато вечером, когда все уже отправились спать, сна у меня не было ни в одном глазу. Я просто ходила по комнате, смотрела в окна и ждала неизвестно чего, потому что меня не покидало предчувствие, что наш разговор с Ксандреем не окончен. В конце концов, мне нужно услышать какие-то пояснения. И где вообще Жутик? Он давно должен был появиться. Неужели находится в плену у Элли? За этими размышлениями меня и застал стук в дверь. «Простите, Кира, нам нужно поговорить. Я могу войти? Или спуститесь в гостиную?» Я быстро пригладила волосы и, сглотнув мгновенно вставшую в горле сухость, ответила. «Проходите». Ксандрей еще немного помялся снаружи, но все-таки заглянул в комнату. «Думаете, это уместно?» А мне казалось, что ничего более уместного сегодня уже просто не будет, поэтому я промолчала, а маг прошел дальше. «Я хотел обсудить подробности наших дальнейших действий». «А я хотела сказать вам спасибо», – вставила я. «Простите, когда вы забрали меня из участка, я была в такой растерянности, что совершенно забыла вас поблагодарить. Так вот, спасибо. За все. Если бы не вы, я бы уже давно тут пропала. Если бы не ваше терпение...» «Перестаньте», — покачал головой Ксандрей и подошел ближе. «Все давно уже перестало быть для меня просто обязанностью. А ваши слова звучат как прощание. Но я не собираюсь прощаться с вами прямо сейчас». Он мягко убрал локон от моего лица и костяшками пальцев провел по щеке. Сердце птицы подлетело к горлу и застыло там. Мне стало тяжело дышать от переполняющих меня эмоций. Так хотелось многое сказать Ксандрею, как-то объяснить то, что сейчас чувствую. Но если я скоро вернусь домой, имеет ли это все смысл? Мы стояли, глядя друг на друга, позабыв, о чем хотели поговорить, пока Ксандрей наконец не склонился ко мне, и наши губы соприкоснулись. Мы замерли так, прислушиваясь к дыханию друг друга и тишине в комнате. Еще мгновение, и поцелуй стал настоящим. Глубоким, чувственным и жадным. Я совершенно забылась. Мне не хотелось, чтобы это мгновение заканчивалось. Но Ксандрей очнулся раньше меня. «Простите, я не должен». «Молчи, пожалуйста», — шепнула я. И, взяв его за лацканый сюртука, притянула обратно. Мак обхватил мое лицо ладонями и поцеловал снова. Между нами, наконец, растворились все преграды, которые еще оставались. Все перестало иметь значение. Ксандрей был деликатен, поначалу, а мне совсем не хотелось ни в чем себя ограничивать. Наверное, поэтому я первой начала расстегивать его сюртук, и даже не сразу это заметила. Наконец, он тяжелым ворохом ткани упал на пол, и теперь я могла чувствовать тепло кожи Ксандрея лишь через тонкую рубашку. «Если ты не планируешь продолжать, то самое время остановиться», пробормотал маг мне в губы, с трудом от них оторвавшись. «Я планирую совсем другое». Улыбнулась я в ответ, чувствуя себя просто невероятно смелой рядом с этим огненным мужчиной. А может, собственная магия придавала мне уверенности в том, что все происходящее сейчас правильно. Внутри меня мягко перетекал жар, а кожу слегка покалывало от вновь проявившейся на ней полупрозрачной чешуи. Словно все мое магическое нутро стремилось навстречу к Сандрию и хотело обнять его собой. «Смотри!» – он поднял руку с лежащей на ней моей ладонью. Слабое золотистое свечение, струясь с моих пальцев, медленно оплетало его запястье и поднималось выше. Завихряясь узорами, оно пыталось просочиться к его телу, но одежда явно мешала. Честно говоря, мне она мешала тоже. На мне было лишь простое домашнее платье, в которое я переоделась по возвращении из участка. Но и оно сейчас казалось мне колючим, тесным коконом. Словно я стала больше и хотела развернуться. Заполнить собой и своими чувствами все вокруг. Теперь магия не казалась мне чем-то чужеродным. Она дополняла меня, оставляя с собой, но добавляя других черт, которые мне очень нравились. Например, эта дерзость, с которой я продолжила раздевать Ксандрея, как только мы вдоволь налюбовались замысловатым танцем магии. Нетерпеливыми рывками маг расстегнул мое платье на спине и стянул его с плеч. Губами он спускался все ниже. Вместе с тем, как перед ним открывались все новые и новые горизонты. Скоро одежда упала к моим ногам, и я осталась лишь в тонкой нижней сорочке, которая продержалась недолго и быстро отправилась в полет через комнату в дальний угол. Туда же полетела и рубашка Ксандрея. Это превратилось в какую-то азартную игру – навести вокруг наибольший беспорядок. Спотыкаясь о разбросанные по полу брюки и туфли, мы, наконец, добрались до постели. Мягкая перина обдала спину прохладой, а сверху меня накрыло раскаленным телом Ксандрея. Он вклинил бедра между моими коленями, и голову повело от того, насколько мы сейчас близко друг к другу, И что это именно то, чего я хотела, пожалуй, с первого дня знакомства с этим мужчиной. Только боялась себе признаться, потому что считала все нереальным. Я с наслаждением обводила ладонями его руки, грудь, плечи. Они были просто идеальными. И внутри у меня все вздрагивало от восторга, стоило мне прочувствовать очередной мягкий рельеф его мышц. В какой-то миг мне стало стыдно. Что я натворила? Мало того, что просто сдалась к Сандрию без боя, так еще и заочно погубила репутацию всех земных девушек, которые когда-то еще могут здесь оказаться. Но эта мысль лишь мелькнула в голове и растворилась, потому что сейчас это уже не имело никакого значения. Важны были лишь мы вдвоем и наше желание провести эту ночь вместе. И отдохнуть нам удалось не скоро. Мы никак не могли оторваться друг от друга. Испарина еще не успевала раствориться на коже, как мы схлестывались снова, еще более яростно, чем до этого, пока не остались совсем без сил. Проснулись лишь утром, да и то уже ближе к обеду. Сквозь сон я слышала, как кто-то пытался поскрестись в дверь и дозваться меня, но не могла даже поднять веки, не то что ответить. Но, наконец, разум и тело были готовы вставать. Я открыла глаза и осторожно скосила взгляд на Ксандрея, опасаясь, что все, что случилось сегодня ночью, каким-то невероятным образом мне приснилось. Да, во всех подробностях, со всеми ощущениями. Мне стало стыдно, но лишь чуть-чуть, потому что глупо было бы не признать, что это было просто потрясающе. Почувствовав, что я проснулась, Ксандрей тоже заворочился, обхватил меня рукой за талию и решительно прижал к себе. «О!» – протянула я, почувствовав, что прямо сейчас все может продолжиться. «Пощади! Утреннего марафона я не вынесу физически, хоть разумом мне и хотелось всего, что мы не успели сотворить накануне». «Правонарушителям положена расплата», — сонно пробормотал маг и коварно улыбнулся, а затем серьезно взглянул на меня. Мы молчали с минуту, пока он, наконец, не добавил. «Кира, не уходи. Давай подумаем, как сделать так, чтобы ты осталась». Его просьба меня оглушила, и это еще мягко сказано. Возможно, я уже смирилась с тем, что эта ночь будет единственной, а после мне от нее останутся только воспоминания. Но, получается, Ксандрей относился к этому совсем иначе? «А разве это возможно?» Я повернулась к нему и внимательно оглядела лицо. Какой он все-таки невероятный. «Конечно, сам я сталкиваюсь с этим впервые». Ксандрей плавно погладил меня по спине. «Но, возможно, потомок могущественных огненных существ подскажет нам, что делать». В дальнем углу комнаты послышалась возня. «Вот только давай без сарказма!» Глухо проворчал Жутик. И вскоре выбрался из-за диванной подушки. «Думаешь, в перемещениях между мирами я большой специалист?» Он фыркнул. «Между прочим, опытом в этом у меня не больше, чем у нее!» Он ткнул коготком в мою сторону. «Но ты же видишь все эти процессы с иной стороны», — настоял маг. «Ну, вижу», — насупился дракон Алис. «Если вам сильно надо, я подумаю». Ксандрей хитро взглянул на меня. «Нам надо?» От его тона мне сразу захотелось залезть под одеяло. Стыдно признаться, но сейчас даже беспокойство о том, что меня в моем мире потеряли, отошло на второй план, потому что я поняла, что да, я хочу. Хочу остаться с моим огненным во всех смыслах магом и рядом с Элли, которая за столь недолгий срок стала мне совсем родной. «Да», — пискнула я. «Что-то я не расслышал», — Ксандрей воздел глаза к потолку. Жутик фыркнул. «Да». Повторила я громче. «Только я хотела бы как-то сообщить родителям, они наверняка волнуются». Лицо мага омрачилось. Он приподнялся на локте и мягко провел ладони по моей щеке. «Я обещаю, что как только все закончится, займусь поиском способа передать весточку твоим родителям. Думаю, с помощью магии корня нам удастся что-то придумать». «Хотелось бы верить», — подумала я. Что-то внутри меня разрывалось на части. Я хотела хоть одной ногой ступить в свой мир, но и оставить все, что случилось со мной здесь, уже тоже не могла. Наверное, мне действительно стоило просто довериться Ксандрею. «Хорошо», — я кивнула, — «но я запомню твое обещание». «Договорились». Ксандрей притянул меня к себе, и под страдальческие вздохи Жутика, который был всему невольным свидетелем, вновь вдавил в постель. Мы целовались так долго, что почти забыли, что нам вообще нужно делать. В итоге из комнаты вышли почти перед самым обедом. Линея гуляла в саду с гувернанткой и вряд ли даже примерно догадывалась, что сегодня между мной и ее отцом все очень резко развернулось в самую романтичную сторону. Слуги, конечно, сохраняли похвально невозмутимый вид, хоть от их внимания наверняка не укрылось, где господин провел ночь. Ирис и ее матушка, конечно, пытались удерживаться от вопросов, но их терпения хватило ненадолго. Они тихонько наблюдали, как мы с Ксандреем, стоя на террасе, обсуждаем детали грядущего бала, но вскоре кузина вышла к нам и прозрачно намекнула. «Ксандр, Кира, нам нужно поговорить!» Она покосилась на бегающих внизу Элинею и Ванессу. Девочка то и дело останавливалась и махала нам ручкой. «Что-то случилось?» – беспечно уточнил маг. Ирис кивнула. «Сегодня утром, пока вы спали», – она выразительно поиграла бровями. «К нам заезжал Алан. Буквально вчера он общался со старым знакомым из управления полиции. И тот вскользь упомянул, что перед тем, как было принято решение арестовать Киру, к ним приезжала Ванесса. Она долго о чем-то разговаривала со следователем. Алану удалось выяснить кое-какие детали ее показаний. Оказывается, она выложила о магии Киры все, что успела заметить, и делала упор на то, что ее сила, судя по всему, очень необычна. Да у нее там целое досье, понимаете?» «Надо же, какая наблюдательная!» – процедила я. Получается, все это время она прикидывалась дурочкой, которая мало смыслит в магии, ведь сама магисса не является. Но оказалось, у нее все было на карандаше. Она только ждала подходящего случая, чтобы выложить свои наблюдения либо к Сандрею, либо сразу полиции. «Алан уверен?» – хмуро буркнул маг. Ирис передернула плечами. «Можешь сам у него спросить. Мы все, даже мама, давая показания, не делали акцента на магии Киры. Я прекрасно понимаю, что это деликатный вопрос. Да и не замечала ничего необычного. И раз уж ты сам решил придержать информацию, значит, все серьезно. Но она явно сделала это нарочно. Может, еще и приукрасила от себя». «Жаль, нельзя взглянуть на ее показания», – вздохнула я. «Это и не нужно. Я Алану доверяю как себе». Ксандрей снял мою руку со своего локтя и подошел к краю террасы. «Мисс Харн, можно вас?» Судя по тому, как гувернантка напряглась, она сразу почуяла неладное, но попыталась взять себя в руки. К Элли спустилась Ирис, а девушка поднялась к нам. «Да, мистер Лануа», — она смиренно сложила руки перед собой. «Вы уволены», — без предисловий заявил тот. «Сегодня вы получите расчет у миссис Лануа и можете быть свободны». «Но могу я узнать, почему?» Голос Ванессы гневно дрогнул. Нет, она не испугалась, не впала в растерянность. Она разозлилась, и это было очень показательно. «Вы сами знаете, почему. Не нужно разыгрывать спектакль». «Я 2 года верно служила вам и ничем не обидела Элли», — взвинтилась девушка. «За это спасибо, но на этом все», — отрезал Ксандрей. Окатив меня ненавидящим взглядом, Ванесса развернулась и пошла в дом. «Я не хотела, чтобы так вышло», — проговорила я после минутного молчания. «Она продолжила бы пакостить тебе и дальше. Теперь это ясно». Ксандрей тихонько ущипнул меня за подбородок. «Пойдем прогуляемся с Элли. А после обеда нам нужно будет съездить в город, выбрать тебе вечернее платье. Бал уже очень скоро, и в ответственный момент ты должна выглядеть соответствующе». «Что-то мне страшно», — выдохнула я. Тот процесс, что мы уже успели обсудить, казался мне очень сложным и даже опасным. А вдруг не получится? «Я буду рядом», — ответил Ксандрей на все мои сомнения.